и, сообразно с их размерами, и спрашивала у мужа подателям награды. В один из этих дней в Артур пришла китайская шхуна из Чифу, на которой прибыл с пакетом от Куропаткина, переодетый китайцем Харунжий Христофоров, прямо из военного порта, куда шхуна была приведена дежурным миноносцем. Он направился в штаб Стесселя. Харунжева принял рейс, так как Стессель был в отъезде. — Хорошие ли новости привезли нам? — осведомился полковник. — Неплохие. Его Величество повелел считать с 1 мая всему артурскому гарнизону месяц службы за год. Кроме того, назначил генерала Стесселя своим генерал-адъютантом по случаю рождения наследника, а полковника Семенова своим флигель-адъютантом. Затем генералу Стесселю пожалован орден Георгия третьей степени за бой под Зинжоу, за тот же бой генералу Фоку золотая сабля с бриллиантами, а Надеину орден Георгия четвертой степени. Новости быстро облетели Артур. В штаб поспешили все, кто только был свободен от службы. За Стесселем послали двух конных ординарцев. Как только полученные бумаги были расшифрованы, Рейс тотчас же направился к Вере Алексеевне, и ей первый сообщил текст полученных телеграмм. Генеральша сразу расцвела. «Анатоль, генерал-адъютант, придворный, вот уж никогда в жизни не поверила бы этому. И напрасно, матушка Вера Алексеевна!» Появился в комнате на правах друга дома Никитин. «Я всегда предрекал, что супруг ваш и повелитель будет не только генерал-адъютантом, но и генерал-фельдмаршалом. Вот помяните мое слово. Пока, пожалуйте, матушка, вашу генерал-адъютантскую ручку», — склонился Никитин, — «и примите мои горячие поздравления с царской милостью». Вера Алексеевна поблагодарила. «Только насчет Дзинжоу как-то неудобно получается. Ведь в Артуре все знают, что Анатолия там не было, да и потеряли мы там 70 орудий. Лучше отдать в приказе за бои на передовых позициях, суть дела не изменится. Фок и Надеин не будут возражать, и никто ничего не посмеет сказать», — обернулась она к Рейсу. «Как вы думаете, Виктор Александрович?» «Вполне разделяю мнение вашего превосходительства». Вечером того же дня на квартире у Стесселя состоялось чествование нового генерала-адъютанта и кавалера ордена Георгия третьей степени. Потянулись поздравители. Далеко за полночь шла веселая пирушка. Однако не все приняли известие о наградах, так как в семье Стесселя. Узнав о своем награждении, генерал Надеин переполошился. «За что мне дали крешт?» Недоумевая, шамкал старик. «Я его не заслужил, тут произошла ошибка. Чарю неверно доложили, все это надо выяснить». Он спешно покинул свой блиндаж за скалистым кряжем, где поселился с самого начала тесной блокады, приказал подать себе лошадь и направился к Стесселю.